Митц не знала, что и подумать. Спору нет, ошейник — вещь неприятная, но к нему можно претерпеться. Он ее ужасно раздражает. Но раз никто не собирается превращать ее в собаку, беда невелика. Если верить этому громадному, неповоротливому созданию с темными грустными глазами, человеку просто любопытно, чем занимаются лисы, когда люди не видят их. Конечно, пустое и глупое любопытство, хотя с какой стороны посмотреть? Если только знать наверняка, что это не уловка. Вдруг он хочет выведать, где скрываются лисы, чтобы извести их всех. Людям удалось полностью уничтожить волков, потому что те жили большими стаями, и охотники без труда выслеживали их. Но если этот человек такой знаток лисьих повадок, ему наверняка известно, соплеменники Мит живут семьями, и, выследив одну лису, он при самой большой удаче уничтожит еще 8-9. Конечно, с лисьей точки зрения это отнюдь немало, но все же, если человек с меховой мордой собрался уничтожить весь лисий род, это капля в море. Ты говоришь, он меня скоро отпустит? Как же он получит назад свой ошейник? — спросила лисичка, устремив испытующий взгляд на Бетси. Хозяину вовсе не нужен ошейник. Ну, а если он все же захочет вернуть свое приспособление, он найдет тебя и снимет ошейник без лишнего шума. Не переживай за пустяков. Мой тебе совет — забудь об этом ошейнике, как будто его и нет. Когда на свободе ты вдруг заметишь, как вдали мелькнет тень хозяина, или почуешь его запах, не обращай на это внимания. Поверь, хозяин не будет вмешиваться в твою жизнь. Он никак тебя не побеспокоит. В этом мире от людей никуда не скрыться, — недовольно пробурчала Митц. — Это верно. Что верно, то верно, — согласилась Бетси. Они повсюду суют свой нос. Говорят, кошки любопытны, но, по моему разумению, до людей им далеко. Среди них есть такие, которым надо знать все на свете. Только точно тебе говорю, это самые хорошие люди. Уж они не будут тратить время на то, чтобы проливать кровь. Ладно, мне пора, скоро обед, а ты не будь дурой, не дергайся. Если будешь дергаться, попусту испортишь себе всю жизнь. И громадная собака, неуклюже переваливаясь, направилась к дому. Митц осталась в одиночестве. Стоял ясный осенний полдень. Осы кружились вокруг спелых фруктов, и из чужого за ручьями доносились крики ворон. Лисичка прислушивалась к их неумолчному «Ой-я-я», пока у нее не затрещало в ушах. Она истосковалась в плену и больше всего хотела оказаться среди своих. Глава 25. Митц долго провозилась с ошейником, пытаясь как-то выскользнуть из него или стащить его лапами, но все усилия остались тщетными. Ошейник сидел плотно, и, наконец, лисичка сдалась, решив, будь что будет, ведь если ей даже удастся изловчиться и снять ошейник, человек с меховой мордой немедленно наденет его опять. В сумерках человек вышел из дома с какой-то маленькой коробочкой, из которой торчал металлический прут. Он принялся играть с этой штукой, не сводя при этом глаз своей пленницы. И Митц догадалась, вот оно, то самое загадочное устройство, о котором говорила Бетси. Устройство, которое связано с ошейником и будет следить теперь за каждым ее шагом.